Глава 31. Наташа. Дни в больнице прошли насыщенно. По утрам и у меня, и у Сашеньки брали кровь для многочисленных анализов. Затем мы завтракали, я вкусной кашей из местного кафе, а сынок пока не очень достаточным количеством молока. Обе ночи были беспокойными, сказывалось недоедание. Но врач категорически запретил докармливать молочной смесью. Это естественный процесс, Наталья. Ребенок должен активно сосать, чтобы молоко пришло в нужном количестве. Природа обо всем позаботилась, просто выполняйте мои рекомендации. На третий день, прямо перед нашей выпиской, я почувствовала внезапный прилив. Грудь заметно потяжелела, а Саша наконец-то впервые за несколько дней наелся и, сжав ладошки в кулачки, сладко уснул. Ну вот. В дверном проеме вижу нашу персональную медицинскую сестру. Наконец-то дал маме поспать. А вам надо уже домой собираться. Да уж. Поглядывая на сына, забираю у нее пакеты, которые доставил водитель Березовского. Сам он приезжает спустя час уже на выписку. Встречает нас с цветами. Быстро осматривает свободное трикотажное платье, болтающееся на мне. Мой букет — шикарные белоснежные розы, упакованные в пленку, не меньше 50. Передаю их на время Вячеславу и беру остальные, с благодарностью вручая их врачам и младшему медперсоналу. В это время Рома принимает на руки наше сокровище. За несколько дней он в этом деле стал поувереннее и сейчас, довольно улыбаясь, размещает Сашеньку в автолюльке. Пристегивает многочисленными ремнями. «Пойдем, Наташ», — спрашивает. «На моей поедем. Слава», — кивает водителю. «Поезжай за нами». «Хорошо, Роман Алексеевич». Мы выходим на улицу. Я радуюсь летнему солнцу и замечаю Дениса. Он направляется к нам по аллее, тоже с букетом и вдобавок с голубыми воздушными шарами. «Тебе чё, давно бампер на багажник не натягивали?» — кидает ему Березовский, направляясь к автомобилю. «Рома». Шикаю и переключаюсь на друга. «Спасибо, Денис, очень приятно». Маша с Ваней на выписку приезжать запретила, а вот про своего наставника даже не подумала. «Как дела?» — спрашивает Дэн, когда мы немного отстаем. «Ты, наверное, в шоке от статей». «Статей? Ты что, ничего не знаешь?» «Да что случилось? Вдруг пугаюсь». «Позавчера вышли публикации о вашем разводе. Их все интернет-паблики опубликовали. Тысячи хейтеров теперь у твоего Березовского». Я беспокойно смотрю на Рому. Он выглядит как обычно. Самоуверенный и загруженный работой. Пока устраиваюсь на заднем сидении рядом с сыном, мужчины успевают обменяться колкостями. «Вали отсюда, крот-фотограф. Заткнись, урод. Чё ты сказал?» Срывается. «Рома», — шеплю, одергивая платье. «Ну хватит вам. Денис, ты тоже». Обращаюсь к другу. «Спасибо большое, что приехал. Я пока тебя к нам не приглашаю, надо настроить режим. Потом уже сможем принимать гостей». «Я понял, Наташ, привыкайте. Я найду время, чтобы вас навестить. Только попробуй». Березовский закрывает мою дверь легким хлопком. «Я тебе весь циферблат расхуярю». Закатив глаза, жду, пока он сядет за руль, и машу Денису. А потом вспоминаю про статьи. Достаю из сумки телефона и ввожу в строку поиска еще пока свою фамилию, объединяющую нас с Ромой. «Развод, в прямом эфире которого не было. Как Роман Березовский всех перехитрил и устроил пиар-компанию на репутации семьи. Роман Березовский баллотируется в депутаты ЮЗАО. Что мы знаем о бывшем инфо-цыгане, который торгует лицом собственного ребенка? Читайте в выпуске». «А был ли секс? И куда делась певица Ильяна? Березовский подчищает следы». «Рома?» Испуганно ахаю. «Что это такое? Почему ты вообще молчал?» Остановившись на светофоре, оборачивается и концентрируется на экране мобильного, который я показываю, а затем мажет взглядом по моему лицу. «А что тут скажешь? Это ведь заказные статьи. Догадываюсь. Кто-то под тебя копает? Заебутся копать. Рома, здесь наш сын вообще-то». «Прости, Саня». Березовский смущается и пораженно смотрит на меня в зеркало. Наш сын. Это охуеть, Гайка. Рома, блин. Кулаком тараню его плечо. Блин, прости. Хохочет. Машина трогается с места. Очутившись дома, блаженно вздыхаю. Вчера здесь работал клининг, а еще у меня появилась помощница, которая заботливо приготовила ужин. Это поможет в первое время уделять внимание только Сашеньке. «Я могу остаться», — предлагает Рома. Убрав плюшевый комбинезон с кровати на полку в шкаф, прикрываю дверцу и мотаю головой. «Не стоит, Ром. Я сама со всем справлюсь». «Как?» Широкие брови удивленно взлетают. Ваня рассказывал, одному человеку помыть младенца просто нереально. Надо придерживать головку, вдруг не справишься. Давай вместе это сделаем. В конце концов, я такой же отец. Почему я с чем-то должна не справиться? У меня есть специальные приспособления для детской ванночки. Я сразу их купила. То есть я, типа, и не нужен. Рома цедит сквозь сжатые зубы. Бесится. Я нервно сглатываю слюну. Как он не понимает? Любое наше общее дело приводит к тому, что я начинаю вспоминать прошлое, а мне пока физически больно это делать. Не знаю, когда лопнет этот гнойный нарыв и вообще лопнет ли, но я искренне себе этого желаю в новой жизни. Приходи завтра, Ром, пожалуйста. С какой-то отчаянной тревогой прошу. Сегодня я сама справлюсь. Березовский хватает свой пиджак и, зацепив Сашеньку отрешенно, растерянным взглядом, направляется к выходу. Задрав голову к потолку, громко прошу. «Прости, Рома. Проехали». Дверью при этом, как обычно бывает, не хлопает. Это вызывает у меня улыбку, так как понимаю, он так за сладкий сон нашего Александра переживает. День, которого я больше всего ждала, вдруг превращается в рутинный. А затем до гуляющего по телу озноба в нервный. Саша просыпается ближе к вечеру. Кормлю его и кладу на специальную подушку для новорожденных. Теперь уже дома, а не в роддоме. Долго и внимательно смотрю на то, как сыночек озирается. Изучает обстановку, хотя вряд ли что-то видит. Гигантская ответственность за чужую жизнь накрывает. В больнице мы были под присмотром медперсонала, а здесь... Только я одна за него отвечаю. Я совсем одна. А сынок такой крошечный, сладкий, беспомощный комочек. Если сделаю что-нибудь не так, одно неверное движение и... Страшно представить. Или крепко засну ночью, придавлю Сашу своим телом, не увижу, что он уткнулся в матрас. А если на него светильник упадет. Отодвинув кроватку на безопасное расстояние от стены, выдыхаю. Все через это проходят. Успокаиваю себя. И ты пройдешь. Перед сном набираю теплую воду в ванночку и долго вымеряю температуру термометром. Затем устанавливаю специальную небольшую горку, накрываю ее пеленкой. Снова сомневаюсь. Рука по привычке тянется к телефону. Рома. Ты мне так нужен. Он словно чувствует, набирает. Да? Шепчу. Как дела? Обеспокоенно спрашивает. Нормально. Помылись уже? Да. Закусываю сразу обе губы и смотрю на ванночку. Зачем вру? Ладно, ворчит Березовский. Чуть что мне звони. В любое время дня и ночи. Я запомню. Смеюсь и завершаю звонок. Машка говорила, Ваня тоже себя в грудь била, а потом дрых. Еще и нервничал, что ему с утра на работу, и просил новорожденного ребенка быть потише. Первое купание проходит отлично. Саша внимательно следит за моими руками. Ну или мне так кажется. Когда я аккуратно поливаю теплой водой, он блаженно прикрывает глаза. Одной ладонью, удерживая сына, делаю памятные фотографии и заканчиваю сводными процедурами. Потом обрабатываю пупок зеленкой, как советовал врач. Одеваю памперс с бодиком и снова кормлю. Засыпает быстро. Разобрав сумки из больницы, полутьме пью горячий чай с молоком и ложкой сахара. Прислушиваюсь к тишине. Осознание материнства накрывает бетонной, неповоротливой плитой. Мне ведь теперь даже в магазин на 5 минут не выйти. Дрожащими пальцами ловлю набегающие на глаза слезы. И кто придумал эти новомодные приспособления для ванночек? Если бы их не существовало, было бы так просто стать слабой.